Вуд попросил Бландо повторить его опыт, а сам повторил до этого свой. Незаметно снял со спектроскопа алюминиевую призму. Начали. Бландо, склонившись над прибором, вновь назвал те же самые цифры, что и в первый раз. Ну, вот теперь все. Вечерним поездом Вуд приехал в Париж и наутро отправил письмо в один из самых солидных журналов «Nature» — «Природа». Письмо перепечатал французский научно-популярный журнал «Научное обозрение», и N-лучи перестали существовать даже для французских физиков. Один из них, Лебель, написал в журнал письмо, в котором гневно вопрошал своих соотечественников. Какое зрелище представляет собой французская наука, если один из ее значительных представителей измеряет положение спектральных линий, в то время как призма спектроскопа покоится в кармане его американского коллеги? Зрелище и впрямь было не из завидных, и Академия наук почувствовала вину, но поделать уже ничего не могла. В декабре предстояло ежегодное вручение премий и медалей, и не дать их Бландо значило забыть о чести мундира. Выход все же нашли. Медаль и премию дали, но не за открытие N-лучей, а за долголетние труды в науке. Бландо не утешила эта сомнительная награда. Он тяжело переживал позорное разоблачение и в конце концов на этой почве сошел с ума, а вскоре, к сожалению, покончил самоубийством. Говорят, что Вуд ничуть не жалел о своем визите в Нанси. Но если это так, то он был, пожалуй, неправ. Расплата оказалась слишком тяжелой. Конечно, развенчание подлогов, мистификации и просто заблуждений — святая обязанность каждого ученого. Но в случае с Бландо дело обстояло не так уж просто. Он не был обманщиком в полном смысле этого слова. Он был скорее самообманщиком. Его N-лучи — плод самовнушения и чрезмерного воображения, но кроме этого, также следствие некоторых объективных закономерностей. Потому что фосфоресценция нитей и стрелок часов и впрямь увеличивается, но только не от N-лучей, а от тепла, излучаемого человеком. Это теперь известно. Так что усиление свечения Бландо, может быть, и видел, но, конечно, N-лучи никакого отношения к этому не имели. Но какое же отношение вся эта нашумевшая в свое время история имеет к рентгену? Самое непосредственное. В то время, когда в научных лабораториях, журналах, академиях бушевал вирус лучемании, рентген необычайно остро переживал эту эпидемию. Не то чтобы считал себя виноватым в ее возникновении, но все же как-никак это он выпустил джинна из бутылки. Ему были неприятны всякие спекуляции на модные темы, а лучи стали модной темой с его легкой руки. Вот почему великий и знаменитый физик выглядел неким отшельником среди коллег, желая только одного — жить, как жил раньше, не менять привычек и образа жизни и оставаться максимально полезным своему любимому делу. И здесь, конечно, перед ним встал вопрос, который я задал несколько раньше и на который не ответил, поскольку в том месте он был явно риторическим. Вопрос этот простой для нас и трудный для рентгена. Что делать дальше? И в самом деле, что? Задайте любому человеку вопрос, что сделал для физики рентген, и 99 из 100 опрошенных ответят: как что? Открыл рентгеновские лучи. Они будут правы, но только наполовину. Ибо рентген сделал еще одно открытие, которым сам гордился ничуть не меньше, чем своими лучами. Но знают об этом только физики. Если сотый опрошенный окажется физиком, он скажет, что рентген, кроме лучей, открыл еще ток рентгена. История этого открытия любопытна. Работу над ним рентген начал до открытия лучей, когда жил и работал в Гиссене. В 1879 году Берлинская академия наук объявила конкурс. Она обещала денежную премию тому, кто обнаружит какую-нибудь связь